уткнувшись в шею Татьяне Сергеевне. «Боже мой, да что же это такое? Что с ней такое?» Татьяна Сергеевна прижимала к себе ее голову, водила шершавой ладонью по ее волосам, что-то приговаривала невнятное, но вопросов она не задавала, потому что знала, сейчас спрашивать нельзя. Поплакала и будет, а то глаза опухнут, и все догадаются. Она обняла ее за плечи, вывела из ванной. Старалась не смотреть на нее, но все равно видела худые ключицы в широком вырезе сарафана и как стоит она, прижав к глазам ладони. Татьяна Сергеевна тихо заглянула в комнату. Игорь все еще спал, все так же обняв подушку. Хоть бы не проснулся сейчас и не полез на кухню. Она пошла на балкон, набрала в миску картошки, принесла на кухню, достала кастрюлю, поставила в раковину, стала искать нож. Моталась по кухне, делала много суетливых ненужных движений. Молчание Анастасии доконало ее. «Твои-то скоро придут?» — спросила, мельком взглянув на нее, и стала чистить картошку. «Не знаю, я с утра из дома». Анастасия стояла, выгнув шею, опустив сцепленные руки в тонкую складочку сжаты губы. «Буль, ты сядь, на стул сядь». «Зачем? Я не умею дела делать сидя». «И все же сядь, а то упадешь сейчас». Татьяна Сергеевна видела эту ее попытку шутить из самых последних сил. «Можно подумать, ты убила человека и сейчас намерена в этом признаться». «У меня будет ребенок». Татьяна Сергеевна полоснула ножом по пальцу, бросила нож. «Черт бы побрал этого Гарьку, наточил! Вот ты усердие не по разуму!» Она сунулась в аптечку, прижгла порез йодом, но кровь не унималась, пришлось палец перетянуть бинтом. «Буль, ты слышала?» «Не глухая!» Татьяна Сергеевна выставила забинтованный палец. «Завяжи-ка!» «Герой дня, конечно, Виктор!» «Да!» И опять губы сложились в тонкую складочку. «Ну и с чего же плакать? Надо свадьбу готовить!» Она уже догадывалась, почти знала, с чего плакать. А вопрос свой задала и про свадьбу упомянула просто так. Анастасия машинально пригладила свою аккуратную, облитую темными волосами головку, переступила босыми ногами. «Вообще-то свадьбы не будет. Он сказал, у него совсем другие планы». Татьяна Сергеевна смотрела на нее, на ее чистый, выпуклый совсем детский лобик с четким рисунком оттянутых к вискам бровей, и вдруг увидела, что по щекам Анастасии опять поползли крупные прозрачные капли. Она всегда плакала странно, никакой гримасы на лице, только некрасиво раскрыт рот, и густо сыплются слезы. «Ну-ну, перестань. Плакать надо было раньше. Ты лучше почисть картошку, а я пойду за Редькой». На балконе долго не могла зажечь спичку, до того тряслись руки. Слезы застилали глаза, она вытирала их под очками. «О, Господи, что это? Я зачем? Бедная, глупая Наська, чего она творила?» И это моя дурацкая фраза «плакать надо было раньше». Не отцов же язык. Она курила и смотрела, как мокнет под дождем во дворе чье-то белье. Ласково блестит шляпка грибка над песочницей, под ним валяется забытая кукольная коляска. Давно ли и Наська под тем самым грибком баюкала кукол? Тогда еще все жили вместе, как говорится, в тесноте да не в обиде, хотя, конечно, случались и обиды. Мяукала где-то кошка, мелко и звонко стучали по железу капли, как будто кто-то кидал в россыпь мелкие гвозди. И опять мысли возвращались к Анастасии. Опять Татьяна Сергеевна ругала себя, вспоминая ту свою фразу Плакать надо было раньше.